«Гарри Поттер, я смотрю, ты быстро восстановился», с раздражением в голосе бросил он. «Как и ты, Том Реддл, как и ты», передразнив его тон, произнес я. «Теперь я знаю все пророчество», известил меня Том. «Мы ведь оба знаем, кто станет тем единственным, кто выживет. Естественно, поэтому-то я здесь, каждый будет думать по-своему. Первое заклинание сорвалось с моей палочки, и был это отнюдь не Экспеллиармус. Начал я с взрывной цепочки, посылая цепочку, не останавливаясь одну за другой, только взрывные. Атриум напалил грохот. Реддл трансгрессировал с места на место. Вскоре он сблизился с нами. Благо позади лишь стена была, атаки в спину можно было не ждать. Мы с Сириусом атаковали его с двух сторон, выписывая проклятия самые разнообразные. Сириус начал напирать на трансфигурацию, использовав осколки камней, что разлетелись в результате взрывных заклинаний. Пока я использовал обычного типа проклятия, Блэк расстреливал ледяными пиками тома, заставлял каменный пол и стены расползаться, обращаясь в каменные ямы со штырями, поднимал осколки камней, запускал их в вихри на противника. Я от себя добавил пятерку огненных големов, слегка поднапрягшись. Том же, будучи ближе к фонтану, использовал золотые фигуры, анимировав их, используя как прикрытие. Кентавр и гоблин уже разлетелись в осколки от одного бифариама, которым я расчищал дорогу для Сириуса. Вскоре уже рассыпались остальные фигуры. Флёр регулярно прикрывала нас от заклятий, которые успевал посылать Реддл, появляясь каждый раз в другом месте. Томми понял, что в первую очередь ему стоит устранить Блэка, так как пока я сметаю только что выставленные щиты и физические объекты, Сириус наносит мощные удары, хотя Реддл все же не слабо так отбивался. Все ледяные пики он растопил еще в полете, столкнув их с моими големами, которые потухли тут же. Вихри камней он ловко обратил в песчаную бурю и отправил нам обратно, в дополнение забросив нам несколько змей, но благо Флёр не дремала и от змей нас прикрыла таки. С бурей пришлось справляться Сириусу, который несколькими росчерками палочки обратил часть песка в хлопья пепла, опавшие вокруг нас. Вот только за завесой песка мы не заметили, как Реддл приблизился и нанес удар, бросив Сириуса Аваду. Блэк увернулся от зеленого луча и ответил тем же Реддлу. «Сириус, не забывайся!» — крикнул я в запале, напоминая о плане. Блэк вновь перешел на трансфигурацию, атаковав Реддла кипой ножей, только что сделанных из камней. Реддл просто сдул их в сторону, обратив особо крупные валуны в парочку гигантских змей. Мне теперь пришлось взять на себя змей, отступив в сторону. Магия не брала этих гадов, так что пришлось материализовать простенький меч и порубить им змеюк, благо их длина им же и мешала. За это время Реддл разошился не на шутку, оттеснив Сириуса к стене, так что теперь и Флёр пришлось заняться атакой. Все ж таки не зря девушка тренировалась на занятиях клуба подготовки. Защитить себя она могла. Я атаковал Реддла в спину, как только он трансгрессировал на новое место, уходя от пролившегося лавой потолка, в который жахнул чем-то над темным лордом Сириус, вложив прилично сил. Реддл легко ушел от моего проклятия. У него глаза на затылке, что ли? Атриум громился с завидной сноровкой все больше и больше. Половина зала уже была в ямах и кучах осколков. Полированный камень превратился в грубый гранит, из которого когда-то сделали облицовку зала, а заклятия продолжали крушить гранит еще сильнее. Обломки разлетались в разные стороны. Меня пару раз больно приложило кусками острого камня по рукам, разрезав кожу. Из-за неопускающихся облаков пыли пришлось наколдовать себе пузыреголовое заклинание. Флёр, кажется, начала выдыхаться, так что я переместился ближе к ней, прикрывая от части заклинаний. Сириус вроде как снова набрал темп, когда заметил, что я прикрыл Флёр. Мы вновь занялись первоначальной стратегией. Я был уже на пределе и жутко измотан, так что умудрился пропустить парочку заклятий, из-за чего мне опалило щеку струей пламени и разрезало ладонь до кости на левой руке, которой я регулярно взмахивал, ставя дополнительный щит самой Флёр. Так выходило быстрее. После повреждения руки пришлось быстро наложить на темнеющую плоть заклинание заморозки, какое накладывала на себя Флёр во время первого тура. Без этого боль была просто пылающей, не давая даже подумать. Сириус тоже устал. Из носа у него уже сочилась кровь, но он продолжал вкладывать все силы в заклинание. Очередную огромную змею, намеревавшуюся откусить, если не голову, то точно руку Флёр, я успел обратить в цепь, конец которой я заставил оплестись вокруг ноги, собирающегося трансгрессировать лорда, и проморозил ее до глубокого оледенения. Том дернулся было отрезать цепь, но Сириус сжал вокруг него воздух до состояния голубого оттенка. Тиски сжатого воздуха начали сдавливаться, но Том смог вывернуть кисть, создавая поток силы и разбивая тем самым заклинание Блэка. В следующее мгновение он попытался освободиться от удерживающей его на месте цепи, но я не дал ему времени, отправив в него измененное заклинание фаербола, шар черного дыма, заставляющий истлевать все на своем пути. Редбл ответил короткой струйкой адского пламени, сжигая мое заклинание. Я еле успел заметить меткую аваду по направлению к Флёр, так что смог только толкнуть ее с пути заклятия, после чего она накрыла меня щитом, так как я не успевал закрыться от бледного, почти прозрачного, луча. Но купол щита Флёр справился. Сириус в это время создавал вокруг Тома зону повышенного притяжения. Редбл больше не мог сдвинуться с места, я видел, как его гнуло к низу. Он просто физически не успевал атаковать нас двоих, особенно, когда Флёр прикрывает нас. Я снова воспользовался цепочкой взрывных, обвалил потолок над Редблом, но он сумел удержать валуны над собой и при этом атаковать нас. Он был явно не рад, что все так оборачивалось. Сириус трансфигурировал двух львов, бросив их в атаку, пока я создавал снова такую эффективную плеть тьмы. Редбл быстро отделался от львов, но тут же попал словно в снежную бурю черного пепла, созданного Сириусом для отвода глаз от меня. Флёр вовремя создала щит из металла перед Сириусом, так как из облака сажи вылетели сразу две авады. Я ударил плетью по тому как раз, когда облако почти разлетелось под вихрем воздуха лорда. Том взвыл от боли, когда я попал ему по плечу. Второй удар я не успел нанести совсем немного, темный лорд начал сжигать все адским пламенем. Блэк занялся этим заклинанием лично, пытаясь перехватить контроль. Оба волшебника были уставшими, так что никто толком контролировать пламя не мог. Том трансгрессировал сбоку от меня, как только он смог освободиться от цепи и снять чары притяжения. Сириус боролся с адским пламенем, которое все ближе подступало к нему и Флёр. Бедная девушка забилась в угол и прикрывала себя и его всеми возможными щитами от огня, какие знала. У меня не было времени, чтобы отвлечься на Сириуса, так как Том сразу же начал с атаки Авады и Круциатусом. Благо камней вокруг было полно, так что мне удалось укрыться от обоих заклятий. Вот только следом на меня уже падала какая-то сеть из темных нитей. Хорошо, что я не успел развоплотить плеть, так что смог отбиться от неизвестной дряни, которая упала на камни, оплавив их в местах соприкосновения. Сириус справился с пламенем, но резко осел на колено. Вокруг был гладкий камень с выбоинами, как после бомбардировки. Блэк, видимо, совсем отчаялся, раз снова бросил аваду в Тома, хотя я с ним уже был согласен. Редбл трансгрессировал в сторону от меня, но Сириус уже пустил волну по камню, что-то пробормотав в пол, так что лорда заметно пошатнуло при появлении на новом месте. Я успел послать Глациус на гладкий камень, из-за чего Редбл едва не плюхнулся на камень задом. Именно этот момент я посчитал наиболее удачным, пока Редбл был хоть сколько-нибудь дезориентирован в пространстве. Сириус уже бросил в Тома цепочку проклятий, когда я отправил в Редбла единственный луч. Еле закрывшийся щитом лорд от цепочки Блэка, не успел сориентироваться на мои чары, тем более, подогнувшись на обмороженной ноге и из-за этого потеряв равновесие. Прямо перед лучом он почти трансгрессировал, но в него попало простое сика от Флёр, из-за чего он сбился с концентрации. Использованное мной заклинание Верискомеденти и направление желания на одну цель – ослабить темного лорда, насладиться его слабостью, немощью, и рубящий выпад палочки, и вот он, луч, настигает твоего противника. Экспеллиармус, слабо пробормотал я. Палочка Томми прилетела ко мне из его ослабевших рук. Волан-де-Морт с ужасом смотрел на меня, понимая, что я проклял его чем-то особо неприятным. Все Том, игра окончена. Примечание к части. Моя фантазия кончилась. Если бой удался, большой палец вверх. Вот и все, господа и дамы. Это было замечательное время, когда вы меня поддерживали в моих попытках осилить размер нового типа гранж. Идем к итогам. Подсчитываем куш и уходим от стола. Внимание! По просьбе одного из читателей оставляю предупреждение. Данная глава и последующий за ней эпилог произведения почти наверняка разочаруют вас, если этого еще не сделали предыдущие тексты глав. У работы имеется две альтернативных концовки, ссылки на которые вы можете найти под главой от автора после эпилога. Тем самым снимаю с себя ответственность за ваш выбор. Глава 133. Как и предполагалось, пока мы разбирались с Ридблом, пожиратели пробивались к кабинету министра. Том же радушно вышел встретить нас, когда мы появились. Наложенное проклятие на темного лорда убивало его быстрее, чем мы предполагали, по той причине, что души в нем всего ничего, а именно она формировала энергоструктуру тела. Пришлось проводить ритуал сразу же, ибо мертвый Ридбл, свободный темный лорд. Том сопротивлялся, но это уже не имело значения. Он оказался заключен в кинжал быстрее, чем произнес Авада Кедавра с его-то слабостью. Сразу после ритуала мы просто сели у стены. Уже было неважно, что там происходило внизу, ибо мы свою часть выполнили сполна и на большие сил просто не осталось. Флёр с пустым взглядом опустилась рядом с Сириусом, опустив тому голову на плечо. Блэку, кажется, вообще было не до нее. Девушка была в частично разодранной и обожженной одежде, с несколькими порезами на руках и ногах. Не знаю, поняла она или нет, что произошло, но для меня был неоспорим факт того, что сегодня одна французская вейла помогла спасти британских магов. Я же просто заснул прямо у стены, откинувшись на нее. Как выяснилось позже, Авроры, министры и чиновники того же этажа забаррикадировались основательно, но пожиратели не скупились на магию, в том числе и на адское пламя, так что пробились они довольно быстро. Сражение продвигалось внутрь, пока положение не спасли ударившие в спину пожирателям прибывшие из Хогвартса Авроры. Погиб Аластер Грюм, забрав с собой таки нескольких пожирателей. Его загнали в какой-то кабинет, где он все испалил к чертям вместе с собой и четверкой пожирателей. Прямо, как в моем видении, или провидении, убили Амелию Боунс и Долорес Самбридж. Женщины были в лифте, когда пожиратели отправились на этаж к Аврорам. Жаль Боунс. Еще 10 Авроров, трое из которых были в составе Хогвартсской группы, погибли под авадами и различными заклинаниями типа проклятий Долохова. Самого Антонина разобрал Кингсли, удачно попав в него взрывным. Многие из пожирателей были опознаны, как бывшие ранее честными гражданами Британии. Всех, кто бежал из Азкабана и снова попался, отправили прямиком в арку смерти после короткого подтверждения личности и нескольких вопросов под сывороткой правды. Прошло недолгих 3 года. Я окончил Хогвартс с успехом. 6 превосходно за жаба. Сириус год назад таки стал мастером трансфигурации под моим натиском и нытьем Флёр. Девушка не исчезла из жизни Сириуса никуда. Она вечно крутилась где-то рядом. После получения звания мастера, Блэк отправился к Делакурам втайне от Флёр и переговорил с Делакуром-старшим. Помолвленные 1.5 года назад Флёр и Сириус буквально неделю назад сочетались союзом. Девушка просто млела рядом с Сириусом, пока тот гордо улыбался всем и каждому, мол, смотрите и завидуйте. Сама Делакур получила мастера по чарам за месяц до свадьбы. С лордом мы разобрались особенно жестко. Мне пришлось поработать некромантом, чтобы сделать слабенького гомункула, в которого мы загнали дух Томми. После этого сломали его хлипкие щиты окклюменции, поскольку гомункул не был предназначен для окклюменции вообще. Зато легилименции поддавался он неплохо. Вот мы ему сознание и выпотрошили, выяснив, где тот зарыл свой крестраж. Как выяснилось, он его спрятал в Нурмингарде. Вроде как в месте заточения предыдущего темного лорда, пафосник Мордридов, крестраж выглядел, как браслет. По преданиям, это был браслет Мерлина, но что-то я сильно в этом сомневался. В общем, пришлось покормить духом Томми в гомункуле Дементора после того, как мы уничтожили крестраж. Так что больше мы эту тварь увидеть не надеялись. Скримджи расстался министром даже после победы в войне. Нужно было разгрести еще много дерьма в этой стране, и уж он-то смог встряхнуть министерство. Сириус, будучи кавалером ордена Мерлина первой степени, сумел пробиться на выборах нового главы Визингамота в первые места, оставаясь по-прежнему еще и преподавателем по защите. Твердой рукой вместе со Скримджером они наводили порядок, ну и я кое-чего подсовывал Сириусу из законопроектов под своим авторством на правах дважды лорда, чтобы заложить основу для моего будущего экономического союза с различными народами, а после смять рынок напрямую поставляемым товаром во всех областях. Постепенно начал в голове зарождаться план о том, чтобы подвинуть гоблинов с их золотом. Жизнь у магов длинная, можно многое наворотить. Луна закончила 5 курсов Хогвартса и занялась собственным изобретением полезных чар, пойдя по стезе матери. Я приставил к ней Тогги, чтобы он неотрывно следил за тем, что она творит, и в случае чего сразу бросался на ее защиту. Параллельно написанию законопроектов, я доделывал доклад о только завершенном мной проекте по созданию артефакта уровня мастера. Если защищу, то смогу получить сразу 2 звания. Баблинг составила мне протекцию в гильдии, как и остальные преподаватели. Мой артефакт, как я и планировал, был связан с пространственной магией, дар которой я использовал на полную катушку. Широкий серый браслет с иконкой из герба Певерелла в бликами привлекал внимание. Постучав по нему палочкой и назвав пароль, можно было получить 1 сплошную ровную пластинку дерева. Да, именно из дерева был браслет. Руны анимации заставляли его принимать форму запястья. Увеличив в размере пластинку, я получил дверь, которую можно было легко установить в вертикальное положение, активировав пару рунескриптов. Нет, дверь не в Нарнию, но почти. Я сделал переносное помещение. Зал. Сейчас это просто зал, но планировалось, что с помощью Флёр и Сириуса я смогу сделать внутри комнату иллюзии летнего дня с полем, цветами, солнцем, птицами и даже соответствующими запахами. И все благодаря чарам и трансфигурации. Ну еще немножко зелий. Вот. На кровь привязывать браслет я пока не стал, так как планировал подарить его Луне, как свадебный подарок, а то она торчит теперь в лаборатории для испытания заклинаний все время, что мне приходится ее оттуда на руках выносить иной раз, а так хоть с помощью артефакта будет отдыхать морально прямо на месте. Пока еще я ей артефакт не показывал, пряча в семейном тайнике. Назову как-нибудь пафосно браслетик позже. После войны пришлось вытаскивать задницы Малфеев из Азкабана, точнее только одного, Люциуса. Но все было подтверждено обетами на бумаге, так что проблем особых не возникло. Вот попотеть за с ней попришлось, но зато теперь у моих родов есть личный зельевар. Он, кстати, ушел из школы, открыв свою лабораторию в Лютном. Место школьного зельевара занял престарелый Гораций Слизнард. Близнецы Уизли развернули дело довольно широко, так что я вполне мог бы прожить только на процент с их доходов. По моим подсчетам, я уже окупил инвестиционные деньги на 3500% от первоначальной суммы. Еще бы. Сначала они подмяли Зонка, а потом раскинули сеть на континент, подписав несколько контрактов с авроратами заграничных стран. Золото потекло рекой. Певерелл Касл уже как год отстроили. Замок сиял, как новенький, но переезжать из уютного Поттерменора мне не хотелось, тем более тут такой сад развели. Портреты в замке так и не удалось восстановить. Все дары смерти воедино не давали супер-мега-сверхсил. Хотя, конечно, если укрыться мантией, призвать палочку и вызвать несколько духов, чтобы было больше глаз, то тебя вряд ли кто-то достанет в таком вооружении. Сила палочки мне досталась автоматически, как только она оказалась в моих руках. Знали бы британцы, каких сил стоило убрать палочку подальше от своих рук. И вот сейчас я ждал Теодора Нота. Вчера скончался Нот старший в Азкабане. Так что сегодня Нот принял титул лорда и обязан был принести вассальную клятву. По здравому разумению, приносить клятву он будет на алтаре Певереллов. Пора было восстанавливать имя рода. Проведя Нота за собой по подвалам замка, я вел его к алтарю, где единственный представитель рода Нот должен будет поклясться на крови за себя и весь род в верности роду Певереллу. Открывая двери, я услышал такой знакомый звук извлекаемой палочки из кобуры позади себя, что резко дернулся в сторону, но сложно увернуться от Авады в упор. Последнее, что я видел, это гневное лицо Нота, кончик палочки и зеленый свет, много зеленого света. Примечание к части. Это было ожидаемо. Он должен был быть, конец, именно таким, никаким другим. Я запланировал его таким еще на первых 10 главах. Не лосось, а лососище. XD. Но это уже другая история. Эпилог. Снова боль. Забытое болезненное ощущение, словно тебя протащили по трубам, не забывая долбануть о каждый изгиб, чтобы ты точно не вспомнил маршрут. Резкий вздох и рывок вперед. Я распахнул глаза, увидев перед собой белое марево. А, нет, это потолок, просто зрение у меня немножко плыло, так как глаза неприятно резало и они немного слезились. Что-то противно и монотонно пищало под ухом периодически. Я попытался шевельнуть рукой, но получилось откровенно слабо. Внезапно где-то рядом хлопнула дверь, и ко мне подбежал мужик в белом халате. «Вы очнулись. Невероятно!» — воскликнул он. «Вы меня слышите?» «Да», — просипел я тихо. «Наверное, у вас сейчас много вопросов, но я вам сейчас все расскажу». Я мог только кивнуть, глядя на мерцающий свет неоновой лампы на потолке. «Вы полгода лежали в глубокой коме. Шансов, что вы вернетесь к нам, было крайне мало. Вы попали к нам с черепно-мозговой травмой после уличной драки и пережили остановку сердца во время операции. В течение 3 минут мы не могли запустить сердце, так что теперь у вас, скорее всего, разовьется сердечная недостаточность. Сердце и раньше у вас слабенькое было, а теперь и вовсе, так что от нагрузок в будущем придется воздержаться. И сильные волнения вам тоже противопоказаны. А вообще, вы невероятно удачливый молодой человек. С такой травмой, как у вас, обычно везут не к нам, а к судмедэкспертам. Кровоизлияние в мозг должно было убить вас, но, видимо, у Всевышнего на вас другие планы», — врач задорно хохотнул. «Не помню, ничего. Амнезия, возможно», — пробормотал врач, — «имя свое тоже не помните». Я лишь покачал головой. «Мы выяснили, что вас зовут Поляков Сергей Александрович, сейчас вам вроде как 18. На той неделе стукнуло. Родились здесь, в Петербурге. С остальной информацией будем вас знакомить постепенно. Сейчас отдыхайте, приходите в себя. Я пришлю вам медсестру, чтобы она присмотрела за вами. Если что-то нужно, просите ее». Вскоре и, правда, ко мне зашла молодая медсестра. Улыбчивая, приветливая девушка с рыжими волосами представилась, как Алиса. Я попросил затемнить комнату по возможности, так что она закрыла жалюзи на окнах, и мои глаза перестало сильно щипать. После я только попросил воды и все. Я начал прокручивать в голове все, что помню до того, как очнулся. Посему выходило, что бред был отменный в моей голове, пока я был в коме, да еще и с пережитой клинической смертью. Говорят, в таких случаях люди часто видят различные видения и галлюцинации. Похоже, мой случай. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что кто-то гладил по моим волосам рукой. Я резко распахнул глаза, но тут же вновь зажмурил их от слишком обильного белого цвета. Когда я смог все же раскрыть глаза, то имел удовольствие наблюдать девушку со светлыми волосами, так сильно напомнившую мне девушку из моих видений. Она была вылитая полумна Лавгуд, только брови чуть более густые, да и лицо взрослее 3 года, но все такая же красивая. «Здравствуй», — приветствовала она, — и все тот же певучий голос. «Луна», — вырвалась у меня. Мысленно я отвесил себе пинка за это. Девушка весело рассмеялась. «Почти угадал. Меня зовут Селена. Дурацкое имя. Впрочем, все называют меня Сели. Но для тебя можно и Луна. Все равно это почти одно и то же». Я ошалело посмотрел на девушку, которая лишь невинно хлопала ресничками. «А кто ты?» «Мы были знакомы. Просто я...» «Нет, мы не были знакомы. Эрнест Петрович, твой лечащий врач, предупредил меня, что у тебя амнезия. Ты получил эту травму из-за меня», — грустно закончила она. «Ты ж в драку полез, чтобы за меня вступиться, и получил битой по голове. Они разбежались все, когда подумали, что убили тебя, но я все равно вызвала скорую». «Спасибо», — тихо поблагодарил я. «Это я должна благодарить тебя, ведь эти, они хотели...» Девушка немного покраснела. «Понял, можешь не объяснять», — остановил я ее мучение. «Приятно знать, что я не сволочью какой-нибудь был, раз мимо не прошел». «Ага, я хотела тебе еду сегодня принести какой-нибудь, но Эрнест Петрович сказал, что тебе пока ничего нельзя». «Не страшно, когда-нибудь точно станет можно», — заверил я ее, надеясь, что она еще придет и не раз. Когда она ушла домой, то в палату снова вернулась медсестра. Она поведала мне, что Сели приходила ко мне по 2 раза в неделю по несколько часов. Разговаривала со мной, гладила по волосам. Иногда даже пела. Цветы вон меняла на столике регулярно. Все надеялась, что очнусь рано или поздно, а сегодня, как услышала, что ей сказал Эрнест Петрович, так через 30 минут уже тут была. Врач ей позвонил, потому что просто больше некому было. Никого нет, а она всегда здесь была. Я был безумно рад за свою удачу. Когда прошло достаточно времени, что я начал сам есть и даже садиться на кровати, произошел странный случай. Я проснулся посреди ночи от сильной жажды. Со мной такое случалось частенько, и я просил Алису поставить стакан воды на стул рядышком, так как до тумбы было далековато тянуться мне. Сегодня вот забыла, наверное, умаялась за день. Будить ее я тоже не хотел. Пусть поспит. Я попытался дотянуться до стакана на тумбе, но не преуспел. Я промучился около получаса, но сил не было совсем. В принципе, я уже проходил подобное в своих видениях. Как бы я ни злился на себя, но ничего не получалось. А уснуть я не смогу, это я точно знаю. Разозлившись, я дернулся к стакану в очередной раз, протянувшись рукой, но вместо того, чтобы я приблизился к стакану, он сам пополз ко мне по тумбе, после чего упал на пол и разлетелся на осколки, попутно порезав мне ступни и забрызгав водой пол. На шум подскочила Алиса, дремавшая до этого за столиком в кресле в углу палаты. Она долго извинялась и причитала, но мне было не до этого, мои мысли занял самостоятельно ползущий стакан. Неужто и здесь?